Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 404. Уповающего на Господа окружает милость. Псалом 31, стих 10. Какая прекрасная награда за упование! Господи, даруй же мне ее вполне. Более всех остальных людей, уповающий на Тебя, сознает себя грешником. Но и для него простирается милость Божия. Он знает, что у него нет никаких заслуг. Однако милость нисходит и к нему, и хранит его дом для него же, и притом самым действенным образом. О Господи, даруй мне эту милость, так как я на Тебя уповаю. Смотри, душа моя, какой же охраной ты окружена! Подобно царю, которого окружают воины, и ты окружена Божьей милостью. Впереди и сзади, а также со всех сторон окружают тебя эти конные стражи милости, потому что ты пребываешь в Иисусе Христе. О, душа моя, какой же атмосферой ты дышишь! Как воздух окружает тебя, так окружает тебя и милость твоего Господа. Нечестивому уготовано обилие бедствий, а для тебя так много милостей, так что беды твои недостойны того, чтобы упоминать о них. Псалмопевец говорит: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все, правые сердцем!» В послушании этой заповеди сердце мое должно торжествовать в Боге, и я хочу тоже возвещать свою радость. Как ты окружил меня милосердием своим, так и я хочу окружать жертвенники твои, Бог мой, гимнами благодарности.